только сердце горит, как костер на снегу. Кони, кони, кони, буйные головушки, там в краю далеком ждет меня зазнобушка. Я прошу вас, милые, сжальтесь надо мной и скорей неситесь во дом родной. От любимой своей так боюсь опоздать, и своих я коней отгоняю опять. Эх, вы, кони мои, выскочите туда, где любимая ждет, не дождется меня. Кони, кони, кони, буйные головушки, там в краю далеком ждет меня зазнобушка. Я прошу вас, милые, жальтесь надо мной и скорей неситесь прямо в дом родной. Снег летит с-под копыт, словно пули свистят, вдоль дороги березоньки вслед им кричат. Эх, вы, кони, неситесь рысцой, ведь вас просит царевич, жених молодой. Кони, кони, кони, буйные головушки, там в краю далеком ждет меня зазнобушка. Я прошу вас, милые, сжальтесь надо мной и скорей неситесь прямо в дом родной. Под белой фатой платье белое дергает нервно рукой, а в букете цветы стали листья ронять. Эх, вы, кони мои, вам меня не понять. Кони, кони, кони, зазнобушка, я прошу вас, милые, жальтесь надо мной и скорей неситесь прямо в дом родной. Вдруг заржали неистово кони мои, видно, только услышал крик боли души, словно вихрем на крыльях они понеслись. Я от радости крикнул: «Пурге, расступись!» Кони, кони, кони, буйные головушки, там в краю далеком ждет меня зазнобушка. Я прошу вас, милые, жальтесь надо мной и скорей неситесь.